Глава 32. Егор. На раскачку нет ни минуты. Чтобы успеть сделать сегодня еще одно важное дело, я отлавливаю в коридоре самого шустрого миньона, сую ему в руки бумажку с фио моей жрицы и требую найти всю информацию на мужа. После этого вместе со Смагиным сразу же срываюсь на полученный адрес. Как узнаю по приезде, со своим копай Демид ни хрена не шутил. Вместо старых складов, гаражей или, на худой конец, свалки, мы оказываемся на самых настоящих, мать их, раскопках. Справа котлован, слева котлован, а впереди недостроенная высотка. «Чувствует моя душа, нюхать здесь нечего». Смагин первым выходит из машины, затем выпускает Байкала. «Ну, хоть воздухом подышим. Присвистываю от радости». «А этот твой контакт, он надежный? Кинолог с тоской оглядывается по сторонам. «Может, он нас так затейливо нахер послал?» «Надежных сейчас нет, но нахер слать не должен. Ему самому скоро туда отправляться». «Я тоже любуюсь пейзажем. Здесь нет ничего из того, что мы надеялись увидеть. Ни авто, ни единой запчасти от него. Рядом лишь подъемные краны, экскаваторы и бетономешалки. Они, конечно, машины, только не те». «Слушай, а может, это он намекнул, что тачки больше нет? Закопали и все?» «Не удивлюсь, если в этих котлованах окажется целая коллекция глухарей. На всякий случай я отхожу от ограды. У нас уже есть одно счастливое дело. Пожалуй, хватит и его». «А то, идеальное место, чтобы похоронить любые улики». Хватается за свою версию Смагин. «Нормальной охраны здесь нет. Случайные прохожие в эту грязь не сунутся. 5 минут работы экскаватором, и машина пропала навсегда». «Экскаватор сам не закопает. Сообщник нужен. А наш убийца — одиночка. Сейчас на любом сайте можно заказать хоть раскопку, хоть закупку. Даже фейсом светить не надо». «Это да. Только вначале машину нужно было доставить. На одном из жилых контейнеров я замечаю видеокамеру. Глянь, повернута чуть левее парковки». Указываю на нее Смагину. «Если наш клиент сюда заезжал, то тачка должна была засветиться», — приободряется кинолог. «Надо выяснить, где здесь еще камеры. Вряд ли нам сильно повезет, но сейчас это единственная зацепка во всем деле. Пойду искать кого-нибудь из охраны». «Я тогда к мужикам, побалакаем». Смагин притягивает к себе за поводок Байкала и направляется к рабочим. Уже через полчаса разведка на местности дает неплохие результаты. Я узнаю, что нужный нам периметр просматривается аж с 3 камер, и местная охрана хранит все записи как зеницу ока. А Смагин добывает информацию о местном начальстве. «Александр Симонов», — как приговор произносит кинолог. «Он здесь и бог, и царь. Без его разрешения никто нас к видеоархиву и на пушечный выстрел не подпустит». «Старший сын Симсима?» «Морщусь. С тем самым бога-царем я не пересекался, а вот его отец, известный вор в законе, наведывался к моему родителю регулярно». «Ага», — кивает Смагин. «Хрен мы у него какие записи изымем. Ордером можно будет сразу после выдачи подтереться». «Думаю, про ордер тебе даже заикнуться никто не даст». «Но 3 камеры», — вздыхает Смагин. «Если машина действительно здесь была, этот урод просто обязан был на них засветиться». «Хоть ты не дави. Я отлично понимаю, на что он намекает. Подозреваю, даже у всяких английских принцев не так часто просят связаться со старшими, как у меня». «Да я что?» — чешет репу кинолог. «Я ничего». «Вот и я ничего. Достаю из кармана мобильный и, прикидывая, во что мне это обойдется, набираю отца». Недавний бегун-инсультник отвечает почти сразу. К моему удивлению, отец не юлит и не пытается заранее договориться об ответной услуге. Старшего Боровского как подменили. А когда на просьбу раздобыть видеозаписи он сразу отвечает согласием, я даже на секунду отношу мобильное от уха и проверяю, правильно ли набран номер. «Ну что?» Смагин смотрит на меня с таким же ожиданием, как Байкал на пустую миску. «Здесь нам делать больше нечего. Поехали в отделение. Я последний раз окидываю взглядом стройку и разворачиваюсь к машине. «Запись достанет?» «Всё кино нам никто не даст. Фотографии будут. Скоро». Обрубая любые расспросы, сажусь за руль. «Хорошие у тебя связи, майор. Полезные». Устраиваясь, кряхтит Смагин. «Вот бы еще геморроя от них не было. Мне все больше не нравится заинтересованность отца. Он сколько угодно может врать о беспокойстве и изображать внезапную отеческую заботу. Окружающие, возможно, на такое и купятся, но я слишком хорошо знаю Семёна Боровского. Если он в чем-то участвует, значит, ему это выгодно. А если выгодно, то самое обычное дело в любой момент может превратиться в очередную разборку. С кем на этот раз? Вопрос, над которым я ломаю голову до конца поездки. Как мой маньяк может быть с этим связан? Дважды повторяю про себя, когда вхожу в здание Следственного комитета. И чуть не охреневаю, когда мой шустрый миньон и отцовский курьер приносят фотографии одного и того же человека».